Ты стал сильнее, я это почувствовала. Да, поработал на хист, а тот оплатил тем же. Травница кивнула. Я в курсе, как работает твой промысел. Знала я спешницу. Поэтому у меня к тебе просьба. Нужна помощь, в том числе. У меня есть небольшой бизнес в ближайшем городе. Но так случилось, что последняя поставка задерживается из-за одной проблемы с нечистью. Это немногочисленная народность, но так уж вышло, что они осели в городе и теперь с ними приходится считаться. Надеюсь, не черти, нет, дивы. Реже их называют диви люди. Я кивнул, читал что-то мельком о них, из того же разряда, что и чуть. В смысле, наши исконно-посконные. Соответственно, легкой прогулки не будет. Вот лучше бы там с Ветти поболтать или еще с кем. У меня почему-то с чухонской нечистью мосты наводить получалось успешнее, чем с остальными. И что с этими дивами? У нас возникло легкое недопонимание. Вся беда в том, что они, как бы тебе сказать помягче, очень узких взглядов, и не станут воспринимать женщину, как достойного противника. А тут нужно именно силовое решение. Да что там, блин, произошло. Вот, протянула картонку, похожую на визитку Инга. Только это была точно не визитка. Вернее, на ней оказался адрес. Университетская набережная, дом 79, зеленые следы. И все. Ни телефона, ни имени. И меня смутило еще кое-что. Ближайший город, это Петербург. Да, я слышала, что ты туда поедешь на следующей неделе. Я недоуменно посмотрел на травницу. Хотя бы потому, что сам узнал об этом только сегодня. А она звонила мне еще вчера. Любопытно, что тут скажешь. Если тебе удастся уладить вопрос с дивами, то с меня 1000 монет серебром. И мне кажется, что нечисть тоже расщедрится. Силовой вопрос, сложная ситуация, в которую ты сама не хочешь лезть, проблема, в которой ты решила задействовать именно меня, с каждым словом я добавлял на весы невидимую гирьку, и всего 1000 монет, это большие деньги, было видно, что Инга удивлена моим сомнением, наверное, она считала, что я до сих пор нищий рубежник и легко поведусь на деньги, не дороже, чем жизнь, а проблем, как понимаю, можно огрести знатных, заматерел ты, Матвей. Почему-то с некоторым укором заметила Инга. Тогда что ты хочешь? То, что ты можешь дать. Мне нужны семена дыби, усиленные рубежной силой так, чтобы они могли расти каменистой земле. Дыби. Теперь травница удивилась по-настоящему. Откуда ты о них услышал? Неважно. Столько, чтобы можно было собрать первый урожай и оставить семена для дальнейшего посева. А еще подобрать пару сельскохозяйственных культур, которые способны расти в суровых условиях изнанки, таких, о которых больше никто не знает. Почему-то мне кажется, что с этой задачей ты справишься. Справлюсь, уверенно ответила Инга. Что ж, это еще не все. Нужны лекарственные травы, которые могут понадобиться для варки снадобья и зелий. Плюс, подробный перечень приготовления рецептов по ним. Скажем, для деревни человек на 500, это намного больше, чем то, на что я рассчитывала, сверкнул сталью взгляд травницы, а я вообще не рассчитывал решать чужие проблемы, так что, мы договорились, ответ мне нужен сейчас. Инга вновь раз втянула носом воздух, будто пыталась почуять еще что-то, но потом тяжело выдохнула и кивнула, мол, идет. Значит, ты нашел друзей в изнанке, друзья для рубежника, слишком непозволительная роскошь, ответил я и протянул руку. Так сказать, для закрепления сделки. Может, она что-то и подозревала о моей способности. Однако руку пожала. Я намеревался увидеть что-то сверхординарное, даже пугающее. Впрочем, короткое видение действительно ужаснуло. Потому что Инга стояла на коленях в лесу, глядя на меня стекленеющим взглядом и умирала. Мне пришлось обратиться ко всему самообладанию, чтобы вернуться в реальность с каменным лицом. Еще что-то, Матвей, только не говори, что мне надо вывернуть весь сейф. Сделку мы уже заключили. Нет, на этом все. До скорого. Наталье скажи, чтобы зашла ко мне. И мы попрощались. Инга вернулась к своим таблицам, разве что попросила позвать Наташу, когда я буду выходить. Я передал слова приспешнице, которая сидела в гостиной и пила чай. А та чмокнула меня почему-то в нос и улыбнулась. Вроде ничего особенного вроде не произошло, будто даже наоборот. Я выбил для жителей славной твердыни фикой хорошую добычу. Пусть и пришлось взять немного, рассчитанного на деревню, а не на город. Но меньше всего мне хотелось, чтобы Инга поняла, куда я все это потащу. В общем, сделал доброе дело, а настроение было подпорчено. То ли видением смерти травницы, то ли еще чем-то, непонятно. Гадюшник, СС, прокомментировал лихо. Когда домовой открыл нам двери, мы вышли наружу. Силы в доме много, но она как вода в стоячем болоте. СС смахнешь сверху пленку, даже пить можно. Вот только все больше цветет. Рад, что ты познакомилась с моей замиренницей. СС-замиренница, рассмеялась Юния так звонко, что я сам невольно усмехнулся. А чего ж ты тогда Элконоста в друзья не взял? Или Зиланта? Или Лиха? С Лиха вот пытаюсь подружиться. Мы как дураки заржали вместе. Со стороны, наверное, это смотрелось странно. Рубежник дошел до машины и согнулся от хохота, как умалишенный. А СС знаешь, может и выйдет из тебя толк, Матвей. Я много рубежников видала, от Ивашек до Кронов, последним даже прислуживала. И знаешь, что в один момент всех СС настигала. Лихо, попытался пошутить я, скука. Жить несколько веков, это не так уж СС просто. Со временем ко всему привыкаешь, все становится рутинным. И СС самое сложное, найти в себе желание жить. Может, конечно, и ты СС со временем перегоришь, но пока жить ой как хочешь. А знаешь что, ты права, надо как-то и для себя время находить. Проводить время с друзьями и теми, кто в тебе нуждается. Я не это СС говорила. Я сел в машину и завел зверя. Вообще, у меня было много дел в том же подворье. В основном, денежного плана. Надо кому-то сбыть тот самый самородок и переплавить его в монеты, уточнить в клете по поводу макрит, с чем их едят, что еще нужно докупить для дара водного царя и прочее, прочее. Но я решил, что все это можно отложить на денек. Не убудет уж точно. От работы дохнут вообще-то кони, ну а я не бессмертный пони. Поэтому я направился в ленту, чтобы забить свой багажник до отказа и устроить небольшой сабантуйчик. Заодно позвонил Васильичу, чтобы тот не строил никаких планов. И если захочет, пусть с собой Марфу берет. Я даже расщедрился и заехал по пути в крафтовую обрыгаловку, которую так любил Костян, и купил ему несколько видов того, что в некоторых очень толерантных странах называют пивом. Другу должно было понравиться. Телефонный звонок отвлек меня как раз в процессе загрузки разноцветных бутылок в багажник. Здравствуйте, Светлана. Что-то нашли? Добрый день. Да, есть один человек, готов платить 5-6 миллионов. Я пока еще в процессе переговоров об итоговой сумме. Я усмехнулся. В этом как раз сомнений не было. Светлана может быку на корриде объяснить, почему тому сейчас надо развернуться и вернуться в стойло. Прогнет клиента как миленького. Но там есть один нюанс, закончила она. Не пугайте меня. Что такое? Там был труп. Андрюха, у нас труп, возможно криминал, по коням. Матвей, удивлена вашими познаниями в отечественном кинематографе. Какими познаниями? Это же известный мем. А, тогда все в порядке. Так что, мы беремся? Беремся. Только у меня тоже есть нюанс, Светлана. Завтра, все завтра. Глава 5. А зачем тогда меня продукты купить просил? Обиженно сказал Костян, на пятой или шестой ходке от машины к дому. Потому что ты заказал какую-нибудь готовую хрень, ведь так? К тому же, тут не все тебе. Ничего не готовую хрень, всем по шавухе. В ней белки, углеводы, клетчатка и насыщенные жиры. Уникальный сбалансированный продукт. Тебе только брать не стали. Не из вредности, просто она когда полежит, то по вкусу, как мокрая туалетная бумага. Я даже не буду спрашивать, откуда у тебя такие познания, ответил я. Так, муку не трогай, пусть в багажнике лежит. Оттуда познания, проворчал Костян. Оттуда. Но я еще курицу купил. Правда, хрен знает, что с ней делать. Гриша в холодильник пока бросил. А нафига тебе столько муки, чтобы жители славного города Фикой хотя бы один день нормально поели? Вообще, конечно, все это выглядело, как блажь. Вот я взял два внушительных мешка муки высшего сорта, сахар, соль, дрожжи, 10-килограммовый мешок риса, лука, моркови и огромный кусок говядины. Последние продукты, чтобы угостить стражу подобием плова. А еще по пути заехал в фотостудию, где скачал пару рецептов приготовления хлеба и распечатал. Все-таки, только оказываясь в другом мире, понимаешь, насколько иллюзорны твои знания, заключенные в гаджеты. Но суть не в этом. Даже если я буду загружен, как вьючный ишак, это станет каплей в море для жителя Фикоя. Едва ли они заткнут продуктовую дыру моими поставками. К тому же, мне пришлось извратиться, чтобы придумать об изысках, которые просил принести торговец. Вот ему уже набрал всякой фигни, икру, красную рыбу, несколько видов сыров, копченой колбасы, тушенки в стеклянных банках и шпротов. Можно было что-то еще, но у меня фантазии просто не хватило. Подумал и кинул немного специй, на всякий случай. Что нужно было еще? Наверное, какой-нибудь бензиновый генератор и куча современных приблуд. Вот только я не был уверен, что чуры не завернут обратно с подобными товарами. Все-таки торговля – это одно, а попытка технологического прорыва – это другое. Куда нам столько мяса? Удивился Костян, едва подняв говядину. Не трогай, это на Новый год. Просто найди место в холодильнике и брось все туда. Нам я купил уже замаринованное. Фу, замаринованное. Хуже этого может быть только. Банановое пиво, я знаю. Его тоже взял. Бог в помощь. Появился на дороге Васильич с Марфой. Константин, категорически приветствую. Здрасте, рад видеть. Собрался куда? Спросил сосед, когда друг скрылся в доме. Да, на пару часов смотать вечерком, проведать фикойцев. А то я, получается, с этим кроном их чуть-чуть подставил. Чуть позже, как время будет, и в Нертаж загляну. Но это не сегодня. Матвей, не надо ставить мои интересы выше собственных. Думаю, за 16 лет многое произошло и даже пару месяцев здесь ничего не поменяют. Вообще, я бы хотел, чтобы ты забрал данное слово. Федор Васильевич, возмущенно начал я, но я примерно такую реакцию и предполагал, поэтому не стал тебя обижать. Просто мне меньше всего хотелось бы, чтобы из-за меня ты попал в неприятности. Не переживайте, я даже если буду на заднице весь день сидеть, неприятности все равно меня найдут. Уникальная способность такая. Закончив с разгрузкой, мы занялись делом. Точнее, Васильич пошел топить баню, наказав Марфе появиться перед Костяном. Теперь друг разводил огонь в дешевом разборном мангале, который я купил по случаю, и поглядывал на Кикимору. Та, напоминая истории про настоящих русских женщин, вынесла на траву стол, стулья и теперь взялась за овощи и посуду. Я сначала хотел выдать ей железные миски под салат, но Васильич попросил обращаться с Кикиморой как с обычной девушкой, не обремененной невезением. И о чудо, за все время она разве что только разок вилки уронила. Единственные, кто чувствовал себя не очень уютно на этом празднике жизни, моя нечисть. Они хмуро сидели возле забора, следя за общей суетой. Гриша нетерпеливо почесывал шею, красноречиво демонстрируя, что ждет явно не мясо. А Митя сидел, сжимая флейту. Он даже иногда подносил ее к губам, будто собираясь поиграть, но в самый последний момент передумывал. А нет, не все ощущали себя в своей тарелке. Юния, все это время молчащая, наконец не выдержала. СС-зоопарк, не иначе. Черти, бесы, кикиморы, чужане, правцы. Лихо еще, негромко, чтобы не услышали другие, ответил я. Так быть не должно. СС-нечисть по-другому живет. Где-то написано, как должна жить нечисть. Считается, что черти все как один мерзкие пакостники. А вот Митя меня от смерти спас. У кикимор вроде как руки из задницы, а Марфа оказалась удивительной хозяйкой. Именно после того, как правец к ней подход нашел. Вот бес, хотя ладно, бес у нас нормальный, среднестатистический. Мотя, а че это за женщина, дочка Васильича? На минуту сбежал Костян от мангала. Племянница, если ты понимаешь, о чем. В смысле, из этих, из ваших, из наших. Поэтому даже не думай, порвет на британский флаг. Она вид обычная, все еще сомневался друг. Костян, она кикимора. А это че? Плохо, хорошего мало. Сила у нее страшная, у тебя там все засохнет и отвалится. Тогда не надо, решительно отозвался Костян. У меня походу была уже одна кикимора года три назад. Потом расскажешь, у тебя мясо горит. Блин, Марфа же продолжала меня удивлять. Она не только накрыла на стол, заставив тот принесенный отварной картошкой, порезанным летним салатом, зеленым свежим луком, на котором блестели капельки воды, но и налила всем по стопке. Всем, кроме себя. Да что там с ней Васильич сделал? Лоботомию? Вскоре подоспело мясо. Выяснилось, что под хорошую закуску и холодную беленькую очень заходит и замаринованное в магазине мясо. Даже моя нечисть перестала дуться и опасливо озираться на Марфу, которая ела наравне со всеми, как самая обычная женщина. Я хотел бы поднять эту рюмку за нашего хозяина, с раскрасневшимися то ли от жары, то ли от удовольствия щеками поднялся на ноги бес. Гриша, ты сегодня не тостуешь, оборвал его я. Мы нынче не напиваемся, а тихонечко отдыхаем. Я же как лучше хотел, обиделся бес. И еще скоро ты со мной в Питер поедешь. Когда? Надолго? На чем? Это же подготовиться нужно. Обиду как рукой сняло. Ну да, действительно, много ли Григорию надо? Оказалось, что моя поездка заинтересовала и других. Костина по вполне прозаической причине, он спросил, как долго я буду отсутствовать. Видимо, хотел занять место короля вечеринок, которое принадлежало бесу. На что я ответил, что не знаю. И вообще, возможно, на днях приедет мириться его жена. Пусть в напряжении чуток поживет, а то совсем расслабился. Васильич интересовался, сурово сдвинув брови. Еще раз спросил о ткаче, о наших взаимоотношениях и прочих нюансах. В итоге лишь посоветовал быть настороже и никому не доверять. Тоже мне новость. Я же рубежник, а они по-другому не живут. Ладно, будет о делах, сказал сосед. Баня готова. Сначала Марфа идет, а после уже мужики. Где это видано, чтобы кикиморы в баню ходили? Возмутился бес. Видимо, Лиха тоже хотела спросить что-то из этой оперы. Однако ее хватило лишь на короткое. СС, будто шину спустила. У нас так, ответил Васильич тоном, с которым меньше всего хотелось спорить. Как у людей. Давай я покажу, какими тазиками пользоваться, быстро переобулся Григорий. А я полотенце принесу, подорвался Костян, забыв про возможное проклятие. Мотя, где у тебя полотенце? Так, отставить. Поднялся на ноги Васильич, отправившись разгонять потенциальных ухажеров. «Я сам все сделаю, как есть СС-зоопарк», — заметила Лиха. «Но забавный, дяденька», — подал голос Митя. «А можно мне с вами, в этот самый, Петербург, дался он тебе?» Сначала отмахнулся я. Однако черт был невероятно серьезным. «Того и гляди, сейчас заплачет. Так прям хочешь?» «Очень хочу. Никогда в большом городе не был», — Григорий говорит, что Петербург раза в три больше Выборга. Ага, в три, усмехнулся. Раз в 20, не хочешь? Это как? Это что же за громадина? Дяденька, возьмите меня. Нет, в принципе, все возможно. В жизни нет ничего невыполнимого, разве что только это не противоречит законам физики. Да и с последние, как выяснилось, можно вполне легко обойти. Да, возить в машине с собой черта не очень логично, учитывая сколько в городе на Неве принимают на грудь. В Питере, как известно, пить. Однако и портсигар никуда не делся. Только, получается, я зря озвучил свои намерения Грише, которого надо было оставить. При этом, Митя помощником и подсказчиком будет явно хуже, чем без. Тут главное теперь другое, чтобы до драки не дошло, когда я свое решение озвучу. Ладно, я что-нибудь придумаю. Я оставил нечисти Костина, хотя судя по поведению последнего в неожиданном отпуске, он вообще легко вписывался по полезности в категорию моей домашней нечисти, после чего решил заняться самым важным. По идее, я должен был быстро смотать наизнанку, часа на 2-3 максимум, после чего вернуться и даже застать честное собрание. План, что называется, капкан. Для начала я использовал слово не для того, для чего оно было задумано. Стал складировать туда все продукты, которые необходимо было передать изнаночникам. Делал это не столько ради практической цели, все влезло бы и в машину, сколько из-за любопытства. Оказалось, что я теперь могу выступать в роли небольшого прицепа в этом мире. Все поместилось практически без особых проблем, ведунский хист справился. Из неприятных ощущений разве что низ живота стало тянуть, словно там находился свежий шрам, который заживал и не давал двигаться во всю прыть. Вся боль заключалась в том, что заклинание работало лишь в этом мире. Наизнанке придется тащить все на своем горбу. Или можно будет кое-что сообразить. До сауны я доехал быстро. К концу дня движение было посвободнее. И не без удовольствия поздоровался с Былобысловым, как того требовал обычай. Разве что крики мужиков из соседнего номера сауны немного испортило впечатление. Нет, вроде нормальные люди, а визжат так, словно их режут. Я поморщился, а Чур махнул рукой. Издержки прохода в людном месте. Здесь чужане защищены. У них хист слабый, но есть, а они все чувствуют. Потому и ведут себя свободнее обычного. Это как защищены от магии любой враждебной. Чуры свои проходы стерегут. К тому же, подле нас никто озоровать не будет. Себе дороже выйдет. Это уже стоит наружу высунуться и все. Там плохое место. Печати и наблюдения много. Да таких, которые ты даже не видишь. А зачем? Интересный ты человек, Матвей. Это наизнанке рубежник вольная птица. В одном месте вошел, в другом вышел. Тут у вас у каждого свои княжества, республики, кое-где и вовсе, прости, матерь-заступница, демократические государства. Представь, что будет, если со стороны изнанки сюда армия рубежников проникнет. Я представил. Да, выходило кисло. Война. Нарушение целостности границ государства и все такое. Война, согласился Былобыслов. Потому возле каждого прохода печать висит, которая гостей незваных считывает. Это я слышал, рубежники у чужан подсмотрели. Вроде как есть у них такая штуковина специальная, которая не дышит, не шевелится, а за всем смотрит, будто бы пугало с глазом. Хотя бы понятно, почему Кощей не напал на меня прямо там, после перемещения. Даже несмотря на все обманные артефакты, боялся, что его могут вычислить. А еще стало как-то не по себе. Получается, что при желании любое соседнее рубежное государство может вторгнуться в Выборг, со всеми вытекающими. Понятно, что армию будут составлять исключительно ведуны и Кощей, и вашкам скольжение по изнанке не подвластно, но так даже хуже. Отборный ударный кулак, способный расплющить оборону. Интересно, а как скоро поднимется в ружье воеводская рать, и как вообще это выглядит? Нет, не хотелось бы, конечно, глядеть, но было любопытно. Да не переживай ты, заявил Чур. Времена больших сражений прошли. Слишком мало рубежников осталось после большой войны. Ага, рубежников мало, а вот кроны имелись. Я посмотрел на Чура, и у меня возник вполне резонный вопрос. Былобыслов, а кроны часто переходят отсюда в изнанку и наоборот? Почему-то мои слова Чуру очень не понравились. Он нахмурился, отчего на его огромном лбу собралось с десяток морщин, а после помотал головой. Не пускаем мы кронов. Если рубежник 15-й рубец получает, то спрашиваем сразу, в каком мире жить хочет. Там и остается. Уж слишком много бед от них повидали, чтобы смотреть, как по мирам шастают. Правда, то так редко, что почти исключение. Вот теперь объяснилась и причина, по которой я был нужен Стыню. Он не выездной, и то ли сам выбрал, где ему находится, то ли сбежал после глобальной заварушки в праве. У тебя что, много кронов знакомых? Да не больше двух. Сидят дома, ждут, когда границы откроются. Мое замечание почему-то повеселило Чура. Эх, знал бы ты, что в каждой шутке есть только доля шутки. Сказать еще хотел. От всего сообщества мы извинения приносим за Глотослава. Дурно он поступил, пусть деньги на общее благо отдал. Потому сообщество решило, что ты теперь ходить в изнанку можешь так, без платы. Разве что только Хиста чуток отщипывать будем. Я много видел людей, которые жалели о своих словах, сказанных в качестве жеста доброй воли. Ну или еще чаще, по пьяни. Бывает, ляпнешь вечером, а утром раскаиваешься. Думаешь, может, забыли или не придали значения. Оказывается, что нет, помнит. Но никогда прежде я не видел, чтобы существа сожалели о сказанном сразу, как только закончили говорить. Потому что я поблагодарил Чура и начал вываливать со слова все, что хотел пронести туда. Былобыслов смотрел на увеличивающуюся гору продуктов, и я буквально кожей чувствовал его недоумение, перетекающее в негодование. Да, согласен, некрасиво вышло. Но что тут скажешь, так совпало. Никто же это самое общество за язык не тянул. Хотя от едкого комментария Чур не отказался. Обычно пропускаем с тем, что рубежник сам съесть может. Уважаемый Былобыслов, вы знаете, что единственная цель путешественников туда и обратно – это предметы дефицита. То, что можно продать задорого в изнанке и нашем мире. Я везу просто еду беженцам. И, в конце концов, никто не сказал, что я не могу это съесть. Вдруг я туда на пару месяцев собрался. Для убеждения, я даже снял подвеску, позволяя Чуру разглядеть свой двумерный хист. Что, мол, вот, могу правда в изнанке жить долго и ничего мне скука за это не сделает. Что интересно, демонстрация сработала. Былобыслов сменил гнев на милость, торопливо кивая головой. А я-то думал, брешет Глотослав, так, чтобы себя выгородить. А ведь правда, приняла тебя изнанка. Ну да ладно, бери свое добро и пойдем. Вот это оказалось задачей совсем нетривиальной. Не потому что было тяжело. Я при желании теперь мог железнодорожные составы тягать, если недалеко и недолго. Но вот взвалить на себя кучу всего, чтобы удержать это весу, вышло непросто. Я справился с попытки шестой, после чего мы все-таки шагнули в изнанку, где все благополучно повалилось на землю. Тут я и вспомнил про свою уловку, которую и хотел применить. Если слово работает в нашем мире, что ему мешает функционировать здесь? Понятно, что на изнанке будут другие методы привязки, но у меня даже промысел здешний есть. К тому же, почему бы не попробовать? Я создал форму, подаренную Ингой. Вот интересно, сколько времени прошло, а не забыл. Правильно говорят, что если разок самому руками сделать, то точно не забудешь. Хист медленно, будто бы неохотно заполнил форму, но вот после все сработало вообще без всяких заморочек. В пространстве возник внушительный портал. Внушительный, чтобы рассмотреть все детали моего безопасного места по мнению Скугги, но не для того, чтобы хитрый рубежник туда влез, а это бы лишним не было, потому что тайником для слова наизнанки мое взбудораженное сознание выбрало комнату в дома Анфалара, ту самую, где я ночевал. Забавно, скажу больше, даже удобно. Мне, получается, не обязательно гонять фикой, достаточно будет перейти в изнанку, закинуть предметы на слово и все, готово. Тем более, что у меня теперь проездной в другой мир. Я торопливо сложил все заготовленные на слово, после чего обернулся к Чуру. Тот с явным интересом наблюдал за моими манипуляциями. Уважаемый Балабыслав, позвольте полюбопытствовать, Глотослава соблазнили деньгами. Но как я понял, личной корысти у него не было. Все серебро он пустил на помощь сообществу, как вы его называете. И, не обижайтесь, но как по мне, Чуры собирают за проход намного больше, чем нужно на жизнь. Что вы делаете с серебром? Ответом мне послужила таинственная улыбка загадочной нечисти, которая осталась в воздухе даже после исчезновения Балабыслава. Тоже мне, блин, чеширский кот. Глава 6. В этот раз скольжение вышло намного легче. Будто 10 лет не катался на коньках, но стоило оттолкнуться от льда, как все получилось. И добрался я точно быстрее, чем в прошлый раз. Даже не потому, что теперь знал, куда именно надо направляться, компас все равно пришлось доставать, видимо, действительно сработал навык. Фикай встретил меня возвращающимися в город собирателями горькой травы, колючек и лесорубов, тащивших за собой ветки и стволы мертвых деревьев. Стражники поторапливали жителей, а во главе которых, будто высокая скала посреди бушующего моря, находился Анфалар. Сейчас ничего не говорило о его безумии. Просто идеальный кандидат на роль правителя Фикоя, если не знать, как работает изнаночный хист рубежника. Что называется, у каждого есть свои скелеты в шкафу, или хотя бы череп на антресоли. Матвей, заорал Анфалар так, что, наверное, содрогнулись стены крепости. Мои колени точно содрогнулись. Как я рад видеть тебя в добром здравии под светом Скугги. Я подозрительно посмотрел на небо. Нет, никакого света я не заметил. Ну, в смысле, все те же постоянные сумерки, как в Питере белые ночи. Здравствуй, Анфалар, очень рад тебя. Это все, что я успел сказать перед тем, как безумный попробовал сломать мне ребра. По крайней мере, где-то на полминуты я и правда забыл, как дышать. Может сказать ему, что в нашем мире не принято так здороваться. У вас все хорошо? Вопрос почему-то заставил Анфалара нахмуриться. Точнее, легкая тень задумчивости легла на его лицо на мгновение, но в следующую секунду уже унеслась прочь. Думаю, тебе лучше поговорить об этом с Фарсварером. Он правитель. Как только все люди войдут в город, я к вам присоединюсь. Я понял, что Анфалар снял с себя всякую ответственность. Удобная позиция. Сам в армии так частенько поступал. Прикидывался шлангом и делал вид, что природа на мне отдохнула. Потому что стоит один раз выделиться и взять на себя какие-либо обязанности, так станешь их до дембеля выполнять. Анфалар, мне нужен будет большой литой котел для приготовления пищи. Вообще я хотел сказать казан, но местный язык не знал такого слова. Хорошо, Матвей, ответил рубежник, при этом заинтересованно поглядев на меня. Я его явно заинтриговал. Существовало так много мест, где Мотю Зорина были рады видеть только из-за факта моего существования. Когда-то очень давно таким местом являлась квартира бабушки. Там я мог появиться в разной степени ободранности или испачканности и все равно был бы самым любимым. К примеру, дом, в который приходилось возвращаться, встречал меня заинтересованной нечистью. Бес с чертом подбегали с любопытными взглядами детей, в которых читалось, что купил. А вот Фикай ответил на мое появление искренней радостью стражников, да и простых жителей. Для них я был тем, кто подарил твердыни трех рубежников, великим союзникам и воинам. Наверное, потому что они Зорина в бою не видели. Воин из меня, конечно, как из шоколадной конфеты пуля. Но, блин, было чертовски приятно. Я на всякий случай замер на крепостной стене, надев очки. Слава всем богам, никаких следов Крона замечено не было. Значит, сам он лично сюда не приходил. Одной заботой меньше. Можно двигаться дальше. По пути я пренебрег заведенными правилами и заскочил к Градату, тому самому торговцу, инвестировавшему в меня 50 серебряных монет, и несмотря на призывы присоединиться к скромной трапезе, попросту выгрузил все разносолы, провожаемый жадными голодными взглядами не только Градата, но и его домочадцев, а после отчалил. Мы разве что договорились, что в следующее посещение торговец ответит, что из привезенного мною распродается хорошо, именно это он и закажет. Форсарер, за время моего отсутствия, казалось, постарел еще больше, хотя меня не было-то всего пару дней. Едва я вошел, он лишь слабо улыбнулся и вскинул руку, приветствуя гостя, но не нашел в себе сил подняться, поэтому мне пришлось приблизиться самому. «Прости, что я встречаю тебя в таком состоянии», — извинился он. «Первые несколько дней после использования осколка самые сложные. Я чуть не спросил, что за осколок, а потом вспомнил ту ослепительную хрень, похожую на кость, которая сделала из Форсвара Супермена, пусть и ненадолго. Что с Кроном? Не стал я переливать из пустого в порожнее. Я спросил у Анфалара, все ли нормально, но он отправил меня к вам. Иногда наш безумец чрезвычайно умен», — усмехнулся Форсварар. «Все пока очень странно. Разве у рубежников бывает по-другому?» — пожал я плечами. «А если конкретнее?» «Если конкретнее, то со времени вашей вылазки количество тварей, появляющихся вблизи города, увеличилось в кратном значении. Только они, будто бы не такие опасные. Это как? Их легко убить даже обычному стражнику из непосвященных. Твари не дают благодати скугги. Говорю же, слишком слабы. Зачем же они появляются? Я задаюсь тем же вопросом. Раньше все было понятно, а теперь у меня ощущение, что они будто наблюдают за нами. А еще пропало несколько охотников из рубежников». Форсварар не сводил с меня внимательного изучающего взгляда. При этом в его глазах читалась легкая растерянность. «Понимаешь, Матвей, мы здесь привыкли ко всему, в том числе к смертям и пропажам, но не таким. Мы нашли их следы, оружие, часть вещей. И что вас смущает? Ни капли крови. Будто их застигли врасплох и пленили, но вместе с тем не убили. Зачем это тварим? Скорее, зачем это Крону? Понятное дело, свои мысли я не озвучил. У меня было слишком мало исходных данных. Ясно, что проблема сама собой не рассосется и нужно будет с ней что-то делать. Интересно только, что же задумал местный божок. Теперь нам приходится собирать крестсиш впрок. К тому же, вместе со стражниками, твари кишат везде. Я боюсь, как бы ни настали времена, когда твердыня будет осаждена. Вот по поводу этого, дорогой Форсварар можете даже не волноваться, сказал я, довольный тем, что хоть как-то могу обрадовать правителя. И тут же с ловкостью фокусника стал доставать с местного слова продукты. Это мука, измельченные размолотые в порошок зерна пшеницы, из которых пекут хлеб. Рецепт хлеба я тоже принес, даже несколько видов. А еще я притащил мясо и рис. Хочу приготовить плов. Я вообще, если надо, смогу каждый день приносить продукты. Да, получится немного сложно и затратно по времени, но это поначалу. Можно даже отработать схему доставки продуктов в моем мире до чуров. А потом, я рассказал Форсварару все, о том, что мне теперь можно шастать хоть по 10 раз на дню туда и обратно. Про удачное заклинание, которое своим тайником выбрало комнату в доме Анфалара. То есть, мне даже в городе не обязательно появляться. Перешел в изнанку, закинул на слово, а потом обратно. Вот только особой радости мой рассказ у Форсварара не вызвал. Чем больше я распалялся, тем суровее становился правитель, словно я добился обратного эффекта. А когда я замолчал, ведун не торопился начать разговор. «Форсварар, что я сделал не так? Ты очень хороший человек, Матвей, но мыслишь не как правитель. Так объясните, когда я скажу своим людям, что наш друг и союзник, великий рубежник из Стролана, принес лакомства, которых многие в жизни не пробовали и, возможно, никогда не попробуют, тебя будут боготворить. Не исключаю, что несколько младенцев в ближайшие месяцы получат имя Матвей». Я пожал плечами. «Ну, если это самое ужасное, что может произойти, я согласен. В каждом есть немного честолюбия. Вдруг в мою честь улицу какую назовут. Хотя, если отталкиваться от личности, скорее тупик». Я даже про себя прошептал. «Тупик Зорина. Больше, конечно, похоже на главу из книги о моей биографии. Когда ты принесешь еду во второй раз, все тоже будут радоваться, но уже не так, как в первый», — продолжил Форсварар. «А когда ты сделаешь то же самое в седьмой, все сочтут происходящее, как нечто должное. потому что отныне это в твоей зоне ответственности. Ты Матвей, который приносит еду, и всем плевать, что делаешь это по доброй воле». Фарсварар замолчал, причмокивая губами, а затем продолжил. «Жизнь рубежника непредсказуема, и если вдруг с тобой что-то случится или ты не сможешь прийти в срок, или, что еще хуже, придешь без еды, то тебя начнут ненавидеть, потому что ты Матвей, который должен приносить еду так-то». Правитель снова замолчал, будто подсчитывал, сколько у него денег в загашнике. «Я бы мог платить тебе, но мы очень бедны. У нас мало серебра, а это мука, явно стоит целое состояние. К тому же, я должен подумать и о тебе. Если ты будешь мотаться несколько раз на дню, то как скоро у чуров закончится терпение? Нет ничего хуже, чем поссориться с такими могущественными существами. Поэтому я не могу принять твои подарки». Слова Фарсварара меня, конечно, не убили, но очень сильно удивили. Я не смотрел на подобное через призму правителя Фикоя. И надо отметить, даже я своим куриным мозгом понимал большую часть правильности претензий Фарсварара. Но дурацкая привычка помогать людям против их воли все равно провоцировала меня облегчить жизнь фикойцам. «Вы можете торговать не только серебром. Части тварей, как выяснилось, стоят серьезных денег в моем мире. Понятно, что это исключительно из-за того, что на них низкий спрос. Если постоянно таскать клыки и яд, то цена вскоре упадет. Но на первое время этого будет достаточно. Мы можем снизить поставки, к примеру, до одной в неделю, и я выступлю в роли мудрого купца, а не глупого торговца, который не умеет считать свои деньги. Вообще я собирался сказать альтруиста, но местный язык не знал и этого значения. Пора заводить тетрадочку из слов, неиспользуемых в изнанке. «Это похоже на разумное предложение», — сказал Фарсварар. «Я могу выдавать муку наиболее нуждающимся, или тем, кто отличится в бою. Меня это уже не касается. И еще, Фарсварар, есть одна задумка, но я пока не могу гарантировать ее успешность. Если все получится, то яд твари даже не будет нужен. У вас появится другой, более ценный ресурс. Говори». Было видно, что мои слова разбудили в Фарсвараре искреннее любопытство. А как иначе? «Придите к правителю самой бедной страны, где нет никаких полезных ископаемых, и скажите, что готовы покупать то, чего у него в изобилии. На вас посмотрит, конечно, как на дурака, но это не значит, что не станут иметь с вами дел. Мне нужен крестсиш, из которого вы печете зеленый хлеб, и, если есть, его мука. У него сейчас СС-инфаркт будет», — расхохоталась лихо. «Смотри, смерть старика окажется на твоей совести». Фарсварар действительно выглядел как директор сочинского пляжа, к которому пришел умалишенный и сказал, что гальку под ногами можно продать за очень дорого. «Что ты с ним хочешь делать, Матвей?» — спросил он. «Лично я делать ничего не хочу. По мне, гадость редкостная. Но как я понял, хлеб из крестсижа едят охотники и стражники много дней, когда путешествуют по изнанке. Значит, он питательный». «Так и есть. Вот на этом я и хочу сыграть. Вы ничего не теряете. Если не получится, то мы придумаем что-то другое». «Хорошо», — легко согласился Фарсварар. «Следующие полчаса мы провели за вольным переводом рецептов, которые я принес с собой. Оказалось, что наш русский язык правитель славной твердыни Фикой не особо понимает. Пришлось мне переводить на их. Правда, и тут возникли сложности. К примеру, на местном не было слова «дрожжи», поэтому я был вынужден написать волшебные крохотные создания, которые позволяют тесту становиться больше, находятся в странных мешочках, которые принес Матвей, а сахар превратился в застывшие куски жидкости, получаемой после варки стеблей роха. Еще я понял, что несколько первых блинов будут точно комом, но это ничего, цель поставлена, а фикойцы решительные господа в том, где можно вкусно пожрать. Мне же принесли два небольших мешка крестсижа, свежего и перемолотого. Даже здесь он отдавал горечью и вызывал неприятные ассоциации. Но что поделать, красота требует жертв. А вскоре подоспел Ианфалар с огромным котлом литров на 30-40. И под моим чутким руководством мы начали готовить плов. Конечно, увидеть меня Тахир из той самой узбечки, куда мы ходили с Зоей, так если бы не надавал по рукам, то укоризненно покачал головой. Но что делать, я рубежник, а не маг со Средней Азии, который может сотворить произведение искусства из барашка, риса и овощей. Но и тут я следил за тщательностью процессов, пока обжаривал мясо. «Как тебя там, Лакнинар, не режь так крупно яркую длинную сосульку. Тьфу, запомни, это морковь», — сказал я по-русски. «Повтори». Не мокровь, а морковь. Вот, не мельчи с ней, режь крупно. И с заставляющим тебя плакать шаром тоже. Так, повтори. Лук. Мы кошеварили близ донжона Фарсварера. И если сначала на наши кулинарные потуги собралась добрая половина стражников, то вскоре стали подтягиваться и жители ближайших домов. Я их понимаю. Что может быть лучше запаха жареного мяса? Только кусок этого самого мяса. Анфалары вовсе получил по рукам, когда подорвался помешать рис, который я засыпал сверху. Мне лишь запоздало пришло в голову, что я сейчас вроде как мог подорвать репутацию второго по важности рубежника в городе. Вдруг за это опять нужно будет сходить на очередную охоту или что-то в этом роде. Но нет, сам безумец потряс ушибленными пальцами и рассмеялся, как и остальные стражники, стоявшие рядом. А я с видом фокусника накрыл плов крышкой. Теперь надо ждать. Мне думалось, что пока готовится еда, мы непринужденно поболтаем, пошутим или вообще наведем коммуникационные мосты. Какой там? Все как один, даже вышедший с помощью стражников Фарсварер, напряженно смотрели на котелок, будто поторапливая его своими взглядами. Куда уж тут до непринужденной беседы, когда куча голодных людей, для которых зеленый хлеб – это не испорченная фигня, а рядовая еда, стоит, раздразненная запахом плова. Хотя, как известно, во всем нужно искать плюсы. Благодаря неусыпному вниманию, блюдо не успело превратиться в кашу из мяса, потому что мне приходилось частенько заглядывать и пробовать, готово или нет. А когда я вынес окончательный вердикт, то Анфалар принес грубую посуду из мертвого дерева и протянул мне, но вопреки ожиданиям, есть не стал, а отнес стоявшему Фарсварару. В этот самый момент я чувствовал себя, как участник кулинарного шоу, к которому в гости приехал толстый шеф-повар. Только у них там всего один человек, который может поругаться, а у меня в подчинении целый город. Если вдруг я что-то запорол, то можно будет даже на психолога не тратиться. Просто сразу понять, что готовка – это не мое. Хотя вряд ли. Я ведь изер в меру положил и даже барбариса кинул, чтобы чуть-чуть кислило. Правитель несколько раз обжегся, но затем все же подхватил губами жирный кусок мяса и блестящего риса. Он торопливо прожевал, после чего закатил глаза. Фарсварар же не умер, не умер же. Я согласен быть Матвеем, который приготовил хреновенький плов, но не очень хочу стать Матвеем от стряпни, которого умер правитель славной твердыни Фикой. От такого факапа сложно будет отмыться. Но нет, Фарсварар открыл глаза и произнес тихо, но почему-то услышали все, кто собрался на холме. Это самое вкусное, что я ел, даже намного вкуснее хлеба, который ты приносил. Как ты поступишь с блюдом, которое приготовил? Серьезно спросил у меня Анфалар, будто спрашивая разрешение. Выстройтесь в очередь, все, кто хочет попробовать, крикнул я. С вас тарелки, с нас еда. Если честно, я боялся этого момента. В моем мире и блины раздавали с лопат, потому что за бесплатные руки могли попросту оторвать. Фикойцы же, пусть и торопливо, но без всякой суеты стали превращаться в длинную извилистую змею, уходящую к самой крепостной стене. И тут меня возник другой страх. «Хватит ли плова?» – шепнул я Анфалару. «Граш, иди сюда!» – махнул рукой ведун рубежнику. «Накладывай!» «Это Граш!» – познакомил меня с крохотным молодым стражником, почти пацаном безумец. Его хист не от твари, он достался ему от отца. Граш возвышается, когда рассчитывает всякие штуки, сколько потребуется дойти до горы или какое нужно дерево по длине для моста, и в этом он достиг определенных высот. У нас хватит еды, Граш, если накладывать чуть меньше половины этой огромной ложки, ответил рубежник, чуть помедлив. Они не наедятся, конечно, сказал Анфалар, но на всю жизнь запомнит этот день и вкус твоей еды. Для многих это станет самым ярким моментом в их тусклой жизни. Я сглотнул образовавшийся в горле комом и заставил себя улыбнуться Анфалару. А еще понял, что бы ни произошло и кем бы они меня ни стали считать, пусть и последним негодяем, я не смогу не помогать этому городу. Глава 7. Что любопытно, бесплатный обед Фека не прибавил мне рубцов. Хотя в какой-то момент я начал искренне надеяться на это. А что, интересно было бы, во что вылилась благодарность большей части жителей Твердыни? Может, улетел бы на своем хисте в стратосферу и все такое. Согласно менталитету изнаночников, как объяснил мне Анфалар, это был жест доброй воли, к которому я пришел сам. Никто меня не просил и все такое. Вот если бы люди голодали и появился Матвей в сияющих доспехах на белом коне, то дело другое. Там бы тебя и поблагодарили, и отдали последние. А так, несмотря на то, что фикойцы еще долго будут вспоминать этот день, во что-то полезное сегодняшнее предприятие конвертировать не удалось. Единственное, что акции Матвея Зорина на местной бирже под названием «Твердыня Фикой» значительно подросли. В смысле, теперь едва ли была какая собака в городе, которая не знала меня. Ладно, не так выразился, собак здесь я не видел. Но то, что весь город говорил обо мне, как о достойном и хорошем человек, факт неоспоримый. Поэтому домой я возвращался с каким-то приятным чувством на душе. Даже зудящая в ухо Юния не могла его испортить. Жизнь штука несэсэс сложная. Вот только кто добрыми делами занимается, ничем хорошим не заканчивает. Эсэс, поверь моему опыту. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Правильно. Эсэс очень мудрые слова. Наверное, сказал какой-то государь, вроде того. Только понимаешь, в чем дело. Не все в мире делается ради денег или выгоды. И вот если я сделал что-то доброе, а мне на душе хорошо, тот как это назвать? СС душевный недуг. Лечить тебя надо. Да иди ты, по-доброму закончил разговор я. Былобыслав ждал нас посреди изнанки. Да такое ощущение, что очень уж давно. Больше того, увидев меня, он как-то повеселел. Словно действительно боялся, что я могу не вернуться. Неужто все припасы съел? Сделал вид, что удивился он. Да, так на природе аппетит разыгрывается, просто жуть. И где же это в Скугге такая природа? Вы, Былобыслав, извините, конечно, но после истории с вашим коллегой, меньше всего мне хотелось бы раскрывать тайны своей жизни чурам. В другое время саму мысль о том, что чуры могут навредить рубежнику, я счел бы оскорблением, торопливо проговорила могущественная нечисть и сделала небольшую паузу. Но в текущей ситуации вынужден признать правоту претензий. Былобыслав, давайте так, я скажу, где был и чем занимался, а вы откроете мне один секрет. Какой? Зачем чурам столько серебра? Вы его солите? Или знаете что-то о биржевых котировках и запасаете впрок? Нечисть грустно выдохнула и почесала лоб. Ну что, значит, обратно? Спросил чур, давая понять, что разговор на этом закончен. Было бы славно, Былобыслав. Домой я добрался без особых проблем, если не считать, что пришлось объехать одну аварию, да заглянуть на 100, по пути умудрился напороться на гвоздь, то даже без невезения, по сравнению с масштабом возможной непрухи, просто небольшие жизненные неурядицы. Приехал я затемно, обнаружив на улице лишь распахнутую дверь в баню и уже остывший мангал. Из дома раздавалась какая-то странная грустная музыка, услышать которую я никак не ожидал. Мне думалось, что как только Васильич покинет эту вечеринку, здесь начнется трэш и угар. Но нет, внутри мне пришлось лицезреть картину, которая и вовсе обескуражила. Гриша сидел, положив голову на руки и смотрел на налитую стопку. Именно смотрел, а не торопился выпить. Возле расположился Костян, у которого глаза были на мокром месте. Наверное, еще чуть-чуть, и он бы действительно заплакал. А завершал картину стоявший в полный рост Митька, который играл на подаренной флейте одинокого пастуха, ну ту самую старую композицию, которую во все фильмы еще запихивали. И надо отметить, что черт играл действительно превосходно, ни одной фальшивой ноты, нигде не перетягивал и не ускорялся, для самоучки, просто отлично. Я и сам замер, боясь разрушить эту хрупкую красоту, но, как оказалось, безуспешно. Обувница за моей спиной неожиданно грохнулась, явно под весом кроссовок, и таинство вечера испарилось. «Пришел», — проворчал Костян, кинул нас и срулил. Потом и Васильич со своей этой. «Гриша, скажи, я скажу, кикиморой», — подсказал бес. «Ага, кикиморой ушел, умеешь, короче, ты вечеринки устраивать, еще черт твой грузит. Дайте», — говорит, — «сыграю одну штуку». Костян замолчал, схватив стопку, следуя примеру Гриши, опрокинули они ее почти синхронно. «Моть, вот ты скажи, вот вроде все есть, машина, квартира, жена, а чьё-то счастья нет, это как, разве счастье измеряется в машинах?» Подошел я, отбирая бутылку, «а в чем, не знаю, сложный вопрос, Костян, кто-то говорит, что без детей не может представить жизнь, кто-то без любимого дела, иной без, я почему-то посмотрел именно на Гришу, а не на Митю, хобби, каждому свое, а ты счастлив, сегодня, в данный конкретный момент, да, и даже ты этого не сможешь испортить, давайте завязывать с бухлом, я сейчас заварю вкусный чай, и мы его и будем пить, может, это и правда идея», — вполголоса прошептал друг, «какая, дети, к Костян, вот тебя сегодня мотает. Давай ты немного выдохнешь и завтра задашь себя этот вопрос снова. Не забудь, детям надо быть примером, а не угрожающим предупреждением. Моим детям хотя бы легче будет жить, чем твоим. Чего это? Они таких ушей не унаследуют. Тебя спасает лишь то, что я тебя ненароком могу покалечить, стараясь сдерживать смех, ответил я. А еще то, что я тебя могу левой работать, фыркнул Костян, но на всякий случай стал обходить диван. В следующее мгновение бес с чертом принялись вопить на все лады, потому что два человека сцепились между собой. Вот только борьба прерывалась лошадиным ржанием Костяна и моим хихиканьем. Видимо, нечисть не представляла, что можно драться вот так, шуточно. «Почти четверть века живешь, а все такой же дурак», — сказал я, — «все же поборов друга». «Четверть века», — передразнил он меня. «Пушкина начитался, и да слезь ты, просто повезло». «Ну да, мне-то и повезло. Гриша, чего смотришь? Чайник ставь. А знаешь, Моть, мне кажется, что дети у нас с Ольгой будут красивые», — на полном серьезе ответил Костян. «Лишь бы чуть поумнее, чем биологический отец. Ну если так, тогда второй раунд», — крикнул друг, используя самый подлый прием, бросившись на спину. «В общем, спас я вечер не только в изнаночном мире, но и в своем, родном. Чай мы пили уже отвешивая шутки в адрес друг друга. Порой доставалось и нечисти. Чаще всего, конечно, Грише. Потому что да черт знает почему. И самой собой, не обошлось без неодобрительных комментариев Лиха, которая считала, что серьезные рубежники так себя не ведут. Надо будет у нее спросить, как должны вести себя достойные ведуны и Кощей. Может, действительно какой-то свод правил есть. На следующее утро я встал раньше всех. Митя попробовал подорваться, но видя страдания на его лице, я отправил черта отсыпаться. Опять они полночи пьянствовали. Костян еще поставил себе целью научить мою нечисть играть в покер, потому что у него компании не было. Выходило пока так себе. Митя все время пытался побить карты моего друга и сбросить в биту, а Гриша не мог запомнить комбинаций. Хотя пафосные названия вроде Full House или Street Flash ему очень нравились. Даже запах жареной яичницы не пробудил моих домашних пьяниц. Я же подошел к настенному календарю и зачеркнул сегодняшнее число. Осталось еще 6 дней. Не то, что меня тяготит общество с Костяном, но его лучше любить, как родителей, на расстоянии или временами наведываясь в гости. Становиться постоянной частью его экосистемы мне не хотелось. И куда? СС мы едем, к моему директору по связям с общественностью. Надо дом каким-то образом выкупать. Точнее, я знаю, каким именно. Светлана назначила встречу в промышленном микрорайоне, чем немало меня удивило. Почему? Ну хотя бы потому, что здесь асфальт не везде был. Про остовы от зданий времен Советского Союза и говорить нечего. Правда, с последнего моего посещения, промышленный чуть-чуть преобразился. Было видно, что часть земли выкупили, появились металлические глухие заборы, где-то залили фундамент. Но и старых развалюх по-прежнему было предостаточно. Рыкалова ожидала меня возле здоровенного двухэтажного здания, построенного явно с нуля. Учитывая свеженький фасад, пластиковые окна и даже уличные фонари, выглядело оно в промышленном микрорайоне очень неожиданно. «Доброе утро, мы точно по адресу?» «Точно, Матвей», — кивнула Светлана. «И что тут?» — указал я на здание. «Скажем так, многопрофильное заведение, где богатые люди могут отдохнуть как им заблагорассудится, не боясь быть увиденными. Сауны, карточные столы, девочки, рулетка. Несмотря на окружение, это очень серьезное место и сюда просто так не попасть. Владельцам пришлось приложить много сил, чтобы это место посещали иностранцы. Понимаете, о чем я? Понимаю. Думаю, не обошлось без покровительства силовых структур. Так, зачем задавать вопросы, ответы на которые и так известны? Сам не знаю, дурная привычка. Пока все очень непонятно, зачем мы здесь. Тут произошло неприятное происшествие. Точнее, два происшествия. Пару недель назад в сауне задохнулась девушка из группы сопровождения. Какое красивое название, ухмыльнулся я. Проститутка, короче, проститутки на трассе или в дешевых банях, здесь именно группа сопровождения. Дорого, красиво, качественно. Поверю вам на слово. В общем, ничего такого. Выяснилось, что у нее была астма. Правда, на шее обнаружили следы, будто бы от удушья. Светлана помолчала, словно ей самой не нравилось это рассказывать. А несколько дней назад ситуация повторилась, только на сей раз не с девушкой, а с одним из отдыхающих. Тоже умер? Нет, ему повезло. Он успел выскочить из парной, но рассказывал всякие страсти, что какая-то пожилая женщина с огромными зубами напала на него, пыталась задушить, расцарапала шею. Один раз, случайность, два, уже закономерность. Ну и поползли ненужные слухи. Кто-то ляпнул, что здание построено на старом кладбище, и вы понимаете, пока ситуация не критическая, но если что-то плохое опять повторится, то капец этому бизнесу. Не переживайте, по поводу кладбища бред. Если бы оно тут было, то гости бы приходили совершенно другие. Душить они точно бы не стали. Вы знаете, кто это? Есть догадка, но лучше бы осмотреться на месте. Нас ведь пустят, конечно. Константин Сергеевич как раз должен выйти. Я ему набрала. Понимаете, в чем сложность? Здесь два владельца, и у них разные взгляды на сложившуюся ситуацию. Константин Сергеевич верит в существование того, что нельзя объяснить. А вот Станислава Семеновича разговоры о подобном скорее злят. И насколько мы договорились, на 6 миллионов, если все пройдет успешно и Станислав Семенович не узнает, это, с вашими процентами, я помню, это и есть Константин Сергеевич. Тезка моего друга выглядела импозантно. Дорогой костюм, высокий рост, ухоженные руки. Я бы сказал, даже слишком. Когда он протянул пятерню для рукопожатия, я отметил, что чувак точно делает маникюр. Нет, я не осуждаю, но у нас в Выборге так не особо заведено. Из неприятного у него был только взгляд. Колючий, как куст шиповника. Посмотришь на такого и сразу понимаешь, что он не мальчик-одуванчик. И явно не случайно на своем месте. Меня он пощупал довольно быстро. Скользнул взглядом по одежде, посмотрел на лицо, попытался сдавить ладонь. Ну да, рубежника передавить силой, очень смешно. Я даже хист слегка выпустил. Прям самую малость, но этому Константину Сергеевичу хватило. Взгляд сразу стал извиняющимся, почти ласковым. Я про себя так его и назвал, хамелеон. Знает, когда виться ужом, а когда нависнуть коршуном. Самый опасный из противников, который понимает, когда нужно отступить и действовать мягкой силой, а когда атаковать напрямую. «Добрый день, меня зовут. Давайте без прелюдий», — оборвал его я. «Нам уже рассказали друг о друге. Покажите место, где все произошло». «Да, конечно. Пройдемте». Когда Светлана говорила, что заведение высшего уровня, я, если честно, немного скептически к этому отнесся. Привык, что у нас в Выборге высший уровень, если официант не закатывает глаза, а в ответ на пожелание, тебе не хамят. Да, и по нашему городу ездили лексусы и прочие свидетельства дорогой и далекой жизни. Но я почему-то раньше не задумывался, в какие магазины ходят владельцы этих машин и где отдыхают. Было четкое понимание, что точно не в поляне, но где именно, непонятно. И вот оказавшись в фойе я немного растерялся, потому что впервые за долгое время увидел, как одновременно дорого и неброско должен быть украшен холл. Кожаная мебель в английском стиле не выглядела вычурно, какие-то модные циновки на стенах не напоминали бабушкины ковры, а множество нюансов в виде крохотных столиков, шкафов со стеклянными дверцами, декорированных фруктовниц, в которых лежали плетеные из ветвей яблоки и груши, не являлись ненужным нагромождением. Напротив, они виделись мне дополнительными элементами одной огромной картины. Блин, да я бы дизайнеру, который тут поработал, пятерку бы поставил. «Нравится?» – спросил Константин Семенович. «Здесь наши гости могут выкурить сигару или выпить. Я бы провел вам экскурсию, но раз вы сами попросили показать место, это он, видимо, отомстил за мою категоричность. Сказать по правде, я действительно уже пожалел, что такое ляпнул. Любопытно было бы поглядеть, как живут и отдыхают нувориши. Здесь явно собирались люди серьезного уровня с определенным вкусом. Интересно, как Светлана вышла на этих владельцев. Ее муж точно отдыхал в других местах. Мы прошли по длинному коридору, который закончился множеством дверей. По крупной темной плитке я понял, что началась, как бы сказать, помывочная зона. Здесь тоже все было изысканно. Предбанник в виде большого зала с дорогой мебелью, внушительным столом, бильярдом, караоке и несколькими номерами, где можно было уединиться разгорячившимся мужчинам с прекрасной группой сопровождения. До всего этого я дошел не сам, Константин Семенович мне показывал, рассказывая без тени стеснения. А где все произошло? Там, в Хамаме. Как выяснилось, Тут еще и парилок оказалось несколько. Римские термы, хаммам, финская сауна и русская баня. Мне было очень интересно, в чем категорическое отличие одной от другой. Но спрашивать я не стал, а на практике подобное не испытаешь. Сейчас все было отключено. Мы сначала подумали, что она уснула. Кому может стать плохо в хаммаме? Риторически спросил хамелеон. Там и температуры-то нормальной нет, чисто погреться. А второй случай где был, уточнил я. Тут же, да, дверь мы поменяли, клиент разбил ее, когда выбегал. Сильно поранил руку, пришлось наложить несколько швов. Вторую уже взяли из каленого стекла, это его и спасло. Стекло, да нет, кровь. Как раз наоборот, решил поспорить Константин Сергеевич. Вену порвал, крови было, как со свиньи. Кровь спасла от нечисти. Для нее кровь, фактически конечная цель. Ее вытекло много, вот она и успокоилась. Хотя нечисть в данном случае предпочитает обходиться старым добрым удушьем. Именно так, как умерла первая жертва. Нечисть, явно не понравилось слово владельцу. И вы знаете, что это за нечисть? Знаю. Я присел на корточки, щупая остатки слабого чужого промысла. Кислого, как немытое тело. Правда, вслух ничего говорить не стал. Меня опередило лихо. Благо, ее никто не услышал. СС Абдериха. Глава 8. Я бы разобрался без всяких подсказок лихо. Информация о банной нечисти появилась в тетради еще на втором рубце. А так как тогда вообще со сведениями о рубежной жизни было не так, чтобы очень много, то я все строчки перечитал по нескольку раз. Если коротко, то существовал банник и Абдериха. Кто-то считал, что это муж с женой, иные напротив, уверяли, что персонажи не имеют отношения друг к другу. Как правило, одну территорию они делить не любили. Оставалось загадкой, как эта банная нечисть размножается или все-таки они действительно не имеют отношения друг к другу. Но разница была. Банник воспринимался как некий охранитель помывочно-намыливательных помещений и небольшой проказник. Да, он мог наказать человека за неуважение традиции или поздний визит, ошпарить, попугать, навести морок. Тогда как Абдериха была вообще отбитой на всю голову. Как только я услышал про смерть в сауне, у меня первая мысль про нее сразу и возникла. А когда чужане обмолвились про женщину с крупными зубами, вся картинка сошлась. Вообще, Абдериха могла прикинуться и девочкой, и старухой, тут уж, смотря какое настроение у нее будет. Вот только ее появление не сулило ничего хорошего. Если у человека окажется ума чуть побольше, чем у кильки с Финского залива, он в такую баню точно не вернется. Если напротив, решит себя испытать, то быть беде. Оба случая были ночью, спросил я у хамелеона, около 4 утра. Да еще, наверное, после того, как все попарились, кивнул я, и чувствуя на себе недоуменные взгляды Светланы и одного из владельцев банного комплекса, продолжил. Поверье существует, что можно лишь 3 партиями париться, то есть, к примеру, дети на малый пар идут сначала, потом женщины и уже затем мужчины. Но это условно, конечно. Тут же комбо, куча людей, да еще после чертова часа. Только что, казалось, Константин Сергеевич даже перестал дышать. Эк его пробрало. Странно все это. Мне кажется, ваше заведение существует не один день. И раньше подобных случаев не было. Так, согласился совладелец. И почему все так резко изменилось? Не знаю, искренне развел руками Константин Сергеевич. Понятно почему, СС. Абдериху прошлого дома лишили, вот она сюда и явилась. Почуяла и людей, и место похожее для обитания. Что-то сносили в последнее время рядом. Меня интересуют бани. Да, 3 недели назад. Мы выкупили часть участков, хотим расшириться. Там не было ничего существенного. Несколько старых домиков, пристройки и бани. Что-то вроде того было. Согласился Константин Сергеевич. СС плохо дело, прокомментировала лихо. Прошлого дома лишилась, потому отсюда ее не прогонишь. Да и СС обосновалась она здесь, а смертью той чужанки себя словно привязала. Теперь не выведешь.